Затем он повернулся и посмотрел на горы Коалау. Я знал ее много лет, очень много лет. Весьма сильная женщина. Она теперь там, высоко. О-о-о! Только найти ее так никто не найдет. Пусть ищет хоть 100 лет. Там есть один заброшенный храм древних гавайцев неподалеку от старой сахарной плантации. Лучше бы вы избавили меня от деталей. Я бы предпочел ничего о них не знать. Есть много всего, о чем ты даже не подозреваешь, братец. Манао снова изобразил на лице улыбку чеширского кота. Например? Например, Гайджин намеревается съездить в Америку. Ты знаешь об этом? Марвуд коснулся перил рукой, чтобы справиться с неожиданной слабостью в ногах. Чушь! У него нет ни единой причины туда ехать. Гордость Маноа по поводу своей осведомленности переполняла сердце. А ты когда-нибудь слышал о женщине по имени Касуми? Он рассказал Марвуду о японке, живущей ныне в Лос-Анджелесе и бывшей замужем за одним из старых приятелей Гайджина еще со времен мировой войны. Этого человека зовут Артур Кьюби. Марвуд почувствовал безмерное удивление. «Так ты говоришь, что именно Алекс обнаружила место пребывания Касуми?» «Вот поистине удивительная женщина!» «Все это в прошлом, братец, в прошлом! Теперь это уже часть истории! Я не говорил тебе, что собираюсь заняться политикой, а? Нет? Так вот!» Мне хотелось бы у тебя спросить, что ты предполагаешь предпринять по этому поводу? Марвуд отошел от детектива. Итак, Алекс Бендер мертва. А вместе с ней умерла и частица самого Марвуда. Трудно думать об Алекс в прошедшем времени. Она была такой живой, такой энергичной. Одна из немногих женщин, которых Марвуд уважал. Ему не нравилось, что Маноа постоянно напоминает о ее смерти. Что же касается политических амбиций мистера Маноа, то его, пожалуйста, увольте. Марвуд ушел с лоджии, поскольку ни секунды более не мог терпеть общество этого кретина, этого почти первобытного дебила. Войдя в гостиную, Марвуд громко позвал Алана Брюса. Саймон висел над лоджией. Он лежал в импровизированном гамаке, который изготовил на скорую руку, обвязав один конец веревки вокруг талии, а свободный конец и тот, который охватывал талию, но болтался свободно, подвязал к обоим сторонам балкона снизу. Кроме того, он сделал веревочную петлю, которую бы облегчила ему подъем вверх. Саймон очень страдал. Руки, ладони, плечи, все его тело буквально горело от боли. Не очень-то удобно висеть на веревках на расстоянии 19 этажей от земли. На лбу и на шее Саймона выступили вены. Его трясло от усилий, которые он прилагал, чтобы не выдать своего присутствия напряженным дыханием. На расстоянии нескольких дюймов от него стояли 2 человека и вели неспешную беседу. Но Саймон их слышал, каждое слово. Он моргал, стараясь стряхнуть слезы, наполнившие его глаза. Ему не хотелось верить в то, что он только что услышал о судьбе своей матери. Неожиданно веревка, на которой он висел, лопнула. Он успел ухватиться за веревочную петлю и теперь висел только на ней одной, изо всех сил стараясь побороть подступившую панику. Только две тонких веревки, образовывавшие петлю, еще немного, и он выпустит веревки из руки, полетит к земле навстречу смерти.